Глава 4. Утро следующего дня выдалось суматошным. Внезапное изменение плана, посадка на Регуле, регистрация, споры с сотрудниками внутренней безопасности о целесообразности принятых капитаном гончих решений. Как итог, к началу операции весь экипаж мучился от сильной головной боли, а я улыбалась в 32 зуба, довольная тем, что мне больше не нужно отправляться в логово злодеев в гордом одиночестве. Сколько же было недовольных, когда Нолан сообщил о своем решении сопровождать меня под видом погибшего киборга. Сколько лестных слов я услышала в свой адрес, вспомнив о телепатических способностях новоявленной супруги любимого капитана, мужчины не сдерживались. Сыпали ругательства, как из рога изобилия. Не стесняясь, обвиняли во всех мировых катастрофах и обещали жестокую расправу, если с их бесценным призраком случится хоть что-нибудь плохое. Наверное, столь плотный прессинг должен был напугать и вынудить отказаться от помощи супруга, однако кое в чем экипаж все-таки просчитался. Куда больше пустых угроз и ругани меня сейчас пугала скорая встреча с родной сестрой. Я совершенно не представляла, как себя с ней вести, и от моральной поддержки в лице Нолана не отказалась бы ни при каких условиях. «Расслабься, не нужно так нервничать, все под контролем». В сотый раз повторил призрак, сильнее сжимая мою ладонь и выводя из потока спешащей покинуть космопорт толпы. «Не могу», — сквозь стиснутые зубы тихо прошипела в ответ, в полной мере почувствовав, как трясутся руки. Меня била крупная дрожь. Ментальные щиты, которые я возвела, чтобы не слышать тревожные мысли побывавших в плену пассажиров, едва справлялись со своей функцией, а ноги предательски подгибались, категорически отказываясь нести свою непутевую хозяйку навстречу неприятностям. «Не понимаю, что тебя так пугает?» Нолан ободряюще улыбнулся. «Ты же не раз участвовала в военных столкновениях, пока несла службу. Свободно отстаивала свое мнение и с великим удовольствием собирала выговоры в личное дело. Побывала на захваченном корабле и не растеряла при этом мужество. А что сейчас? Струсила перед какой-то кучкой второсортных бандитов? Да при чем здесь бандиты?» Я едва сдержала рвущуюся наружу злость. Если бы мне нужно было вытащить только брата, я бы даже не задумывалась. Пошла бы, куда сказали, а дальше действовала по обстоятельствам. Все же подчинение себе чужого сознания никто не отменял. Выбралась бы как-нибудь, не проблема. Вот как. Тогда что же беспокоит мою звездочку? И столько нежности в этом вопросе. Кровная сестра. Ответ сорвался с губ полушепотом. Однако Нолан его услышал и нахмурился. Не верит? Зря. Дебора действительно действует мне на нервы. Понимаешь, для ларийцев кровная связь – это не пустой звук и не формальность. Благодаря нашим способностям и эмоциональной открытости мы можем чувствовать близких родственников, где бы они ни находились. В моей семье по понятным причинам все было немного иначе, однако это лишь еще больше всех сблизило. Стараясь жить в мире и помогать друг другу по мере возможности, между нами еще в детстве образовалась крепкая ментальная связь. Своего рода символ безграничного доверия, говорящий «ты можешь не бояться опустить щиты, потому что я тебя никогда не обижу». Чему ты клонишь? К тому, что я никогда не чувствовала Дебору. Вообще. Не понимаю пока, как такое возможно. И этот нерешенный вопрос не дает покоя. Не могу доверять той, о ком совершенно ничего не знаю. Вдруг это она все спланировала, и похищение было лишь хорошо отыгранным спектаклем. «Мы не можем исключать этот вариант. Я рад, что ты трезво оцениваешь ситуацию». «Ну вот, даже переубеждать не стал». Из груди вырвался одинокий стон разочарования и тут же растворился в шумной толпе, оставив после себя лишь легкую горечь от тяжелого разговора. «А ты бы хотела услышать от меня опровержение своих выводов?» Призрак хитро прищурился, не спеша менять тему разговора. «И вот что ответить на этот провокационный вопрос?» С одной стороны, мне, конечно, хотелось, чтобы кто-то успокоил и сказал, что я зря себя накручиваю. А с другой, пусть этим кем-то будет не Нолан. Неожиданно для себя поняла, что уже не воспринимаю супруга чужим. Непостижимым образом он пробрался в самые сокровенные уголки сознания, занял место в мыслях и за какие-то сутки заставил открыться. Причем провернул это так ненавязчиво, что я не сразу заметила все изменения. «Хитрец, как ты это делаешь?» «Делаю что?» «Манипулируешь мной!» Я заглянула в самые прекрасные глаза на свете и не сдержала теплой улыбки. «Сердцем?» Вытащим Томаса, и я обязательно научу тебя его слушать. Скорее бы уже все закончилось. Безумно хочется вернуться домой, выпить чашечку крепкого кофе и нежно поцеловать одного непредсказуемого марийца. От красочных сцен, любезно нарисованных богатой фантазией, по спине пробежали мурашки, и очень сладко заныло сердце. Почувствовав изменившееся настроение, Нолан сильнее сжал руку на моем предплечье и насмешливо прошептал на ухо. «А почему это нельзя сделать сейчас?» «Потому что сейчас мы на задании, и ты закован в кучу железа. Призрак действительно был для меня недоступен. Его правую руку, спину и часть лица закрывали металлические пластины, абсолютно идентичные тем, что используются для брони киборгов, а тело было облачено в черный комбинезон, предназначенный для защиты от лазера и маскировки. При всем желании сейчас я не смогла бы почувствовать ни его тепла, ни нежности». Невольно с губ сорвался еще один стон разочарования. «Предлагаю продолжить этот разговор дома, за нами пришли». После слов Нолана мой романтический настрой как рукой сняло. Стерев с лица глупую улыбку, я бросила короткий взгляд на трех приближающихся мужчин и передернула плечами. Чтобы определить их расовую принадлежность, мне даже не пришлось считывать мысли. Ларийцы. Чистокровные, причем, судя по глазам и ярким оттенкам волос, принадлежащие к трем древнейшим родам империи. Замечательно. Таких даже под контроль не возьмешь, если потребуется. Куда же ты меня втянул, братишка? Алексис Бенстронг задал уточняющий вопрос высокий широкоплечий мужчина с собранными в тугой хвост длинными синими волосами и протянул мне руку. «А вы не знаете, кого ищете?» Руку проигнорировала и сразу же подняла плотные щиты, не позволяя встречающей делегации себя считать. «Можно, конечно, сыграть в послушную девочку и безропотно последовать на стоянку, где нас уже наверняка ждет флайер. Однако что-то мне подсказывает, что столь явное подчинение вызовет массу ненужных вопросов. Не будет военный пилот пасовать при возникновении трудностей. Не сдастся. Скорее пойдет на прорыв, стараясь уничтожить как можно больше противников перед смертью. Я это знаю, и они это знают. Все же не за котом в мешке прибыли. Изучили мое досье перед вылетом. Пререкаться с нами не в ваших интересах. Если не хотите, чтобы ваш брат пострадал, советую прикусить язык и не раздражать, пока не прибудем на место». Вмешался в разговор стоящий справа юноша, едва достигший совершеннолетия. «Я никуда не пойду, пока не поговорю с Томасом». В моем голосе прозвучала сталь. «Пусть угрожают, сколько хотят. Доверять им у меня нет никаких оснований. Так что избежать маленького скандала яркому трио не удастся. Это же дело принципа и авторитета». «Зак, расскажи нашей гости правила поведения». Отдал завуалированный приказ молчавший до этого светловолосый мужчина, на чьем лице отражались лишь скука и глухое раздражение. Мне кажется, она не понимает, на кого нарвалась. Испугаться и раскаяться в своем поведении я не успела. За какую-то долю секунды на меня обрушился такой мощный ментальный удар, что думать о посторонних вещах стало попросту некогда. Чужая воля пришла как цунами. Ударила по щитам и попыталась грубо подчинить, не заботясь о здоровье попавшей под раздачу жертвы. Захотела сломить непокорную игрушку и одним махом избавиться от проблем. Окажись я здесь одна, не выдержала бы. Не хватило бы внутренних сил и опыта на открытое противостояние, однако жизнь в очередной раз преподнесла сюрприз. Когда естественные щиты дали трещину, перед глазами появилась пелена. Возникло ощущение, что мне надели светозащитные очки. Они не мешали воспринимать происходящее, однако полностью обрубили все посторонние потоки. Чужие атаки просто стекали с проявившейся защиты, не нанося никаких повреждений психике. Никогда не слышала ни о чем подобном. Не понимаю. «Доставку до места оплатите отдельно». В образовавшейся тишине металлический голос Нолана прозвучал как приговор. «Но не моим обидчикам, а мне». Очень захотелось обернуться и прямо спросить дорогого супруга, что это значит. Однако такой возможности он не дал. Подхватил на руки и понес к выходу словно хрустальную вазу. «Не дергайся, я не смогу держать внешний щит вечно, так что постарайся их больше не злить». «Спасибо». Помощь мужа в вопросе безопасности была бесценна. Прекрасно представляя, что можно сделать с открытым сознанием, я едва сдержала нервную дрожь. Даже думать не хочу о том, что случилось бы, не вмешаясь он в наш конфликт. Испугалась. Нет, но еще один такой разговор точно не переживу. Значит, молчи.